отец вдруг сурово брякнул, что в деревне с голоду не помирают, и что перевозчик будет держать перевоз в Демьяновке, 10 километрами выше, не пропадет. — Ну и очень хорошо, — миролюбиво сказал я, не понимая, откуда его раздражение. — Вот то-то. А я смотрел на буксирчик, который перемещался по глади реки туда-сюда. Перед своим первым подвигом он был необыкновенно суетлив, бегал, фыркал и явно нервничал. И напоминал видом и ролью шустрого деревенского кобелька микроскопических размеров и с не вполне приличным именем — Хер. На воде темнела огромная масса парома. Буксирчик уже плясал вокруг нее, пристраивался. — Слышь, Игорь, — сказал отец, — я о дочке твоей. — Да. — Не обидишься? — Не обижусь. Я засмеялся, я смотрел на все это куда проще. От ближнего к нам недавно сколоченного причала несло свежей стружкой. Ока притихла, деревья по берегам млели. — Если она... — отец глотнул побольше воздуху. — Убогой будет, неходячей, то есть. Оставляй ее у нас, насовсем. В деревне не пропадают. И он помолчал так внушительно, что в просвет его слов можно было бы сплавать на ту сторону Оки и без спешки вернуться. Потом он добавил. — А мы помрем? У дядьки Толи останется. Он помоложе. Меня тронуло и это помоложе, и мы помрем, и где-то за кадром дядька Толя, потому что минута идет за мельешь и думает, что живешь вечно, но однажды такие слова тебя тронут. И уже будут трогать время от времени. Запах с тобой берега. Я долго рассеянно рассматривал крыши исп в мареве. Мы смотрели с бугра. Вечерело. Ласточки описывали круги возле задымившей трубы. Они проделывали это математически правильно и чисто, круг за кругом, при высочайшем совершенстве лета. «Там будет видно», — ответил я отцу. «Пусть Машка сначала подрастет, а там будет видно. И все». Рассуждать и делать прикидку на будущее я не хотел. Я знал нечто, чего не знали другие. Недавно после прогулок по горячему песку я массировал ей ноги и, делая изгиб в колени, вдруг почувствовал силу упора ноги. Я сходу преодолел, согнул ей стопу, и нога сникла. Опять была вялая, однако оно уже было со мной и во мне, ощущение. Я не поверил. Машка лежала на животе и повторяла подманивающие гули-гули-гули, поодаль россыпью темнели, постановали голуби. Я продолжал массировать. Я не верил и думал, не галлюцинации ли. Но голуби бродили, Машка им гулькала, песок был горяч, а в моей ладони было то самое неостывшее еще ощущение. Я промолчал об этом. Ни врачам, ни даже жене, ни даже самому себе, чтоб не спугнуть. Часам к 12 дня, когда песок нагревался, я тащил Машку к реке, тащил на себе, а потом мы прогуливались. Я ставил ее на ноги, как ставит манекен или большую куклу, крепко придерживал ее подмышками и с ней вместе делал шаг за шагом. Она перебирала ножками, а вес ее тела держал я. И тогда она была в силах переставлять и погружать стопы в раскалившийся на солнце песок. Это было лечение. 4 раза в день, не больше и не меньше. Поостыв и повалявшись вслась, я вынимал из сложенных в сторонке брюк письмо от Виталика, он писал часто. Щурясь от солнца, я читал, например, о том, что воры, рассказ Чехова, являются, как оказалось при внимательном изучении, прямой копией лермонтовской Тамани. Оказалось, что это сколок, несомненно, сколок, пусть даже очень талантливый. И что, как же быть, и как теперь жить на белом свете, если даже Чехов не всегда самостоятелен? Ведь критики твердили и твердят, что вторичное не пахнет, и уж как-нибудь Чехов слышал об их этой мудрости. Виталик был в конце расстроен. В постскриптуме мальчик сообщал, что он расстроен, и что ему скучно, и что от скуки он замыслил сразу 2 романа, один на бумаге, как прозаик, и один на земле, как человек». Жара была, какой должна быть летняя жара, мозги плавились. Машка была пристроена в тени. Я лежал на белом песке, и делать было настолько нечего, что тупо и неотвязно думалось о том, что скоро обед, а там вечер. А завтра, слава богу, уже и дело есть».